Размышления Марка Аврелия начинаются с признания того, чем он обязан своему деду, отцу, приемному отцу, различным учителям и богам. Иные из высказанных им признаний забавны. Он научился, по его словам, от Диогнета не слушать чародеев, от Рустика не писать стихов, от Секста вести себя серьезно, без аффектации, от Александра Грамматика не исправлять чужие грамматические ошибки, но употреблять тут же правильное выражение, от Александра Платоника не извинять занятостью запоздания с ответом на письмо, от своего приемного отца не влюбляться в мальчиков. Богам он обязан, так продолжает он, тем, что не слишком долго воспитывался вместе с сожительницей своего деда и не слишком рано доказал свою мужественность, что его дети не глупы и не уродливы физически, что его жена послушна, нежна и проста, и что, занявшись философией, он не потерял времени на изучение истории, силлогизмов или астрономии. То, что в размышлениях лишено личного, близко согласуется с Эпиктетом. Марк Аврелий сомневается в бессмертии, но говорит, как мог бы сказать христианин: «Раз возможно, что тебе придется расстаться с жизнью сию минуту, соответственно, упорядочив всякое действие и мысль». Жизнь в гармонии со Вселенной — вот благо, а гармония со Вселенной есть то же самое, что повиновение воле Бога. Мир. Все, что гармонирует с тобой, пристало и мне. И ничто для тебя заблаговременно и для меня не наступает слишком рано или слишком поздно. Природа. Все созревающее в смене твоих времен мне на потребу. Все исходит от тебя, все пребывает в тебе, все к тебе возвращается. Герой пьесы говорит: «О возлюбленный град Кекропса!» Неужели же ты не скажешь: «О возлюбленный град Зевса!» Отсюда видно, что град Божий святого Августина частично заимствован у языческого императора. Марк Аврелий убежден, что Бог дает каждому человеку особого доброго гения в руководители. Вера, которая возрождается в образе христианского ангела-хранителя. Он находит утешение в идее Вселенной как тесно связанного целого. Это, говорит он, единое живое существо, обладающее единой субстанцией и единой душой. Один из его афоризмов гласит: «Чаще размышляй о связи всех вещей, находящихся в мире, и об их взаимоотношении. Что бы ни случилось с тобой, оно предопределено тебе из века, и сплетение причин с самого начала связало твое существование с данным событием.